Примечание главе 10. Кабриолет – легкий одноконный двухколесный экипаж. Бойню, которую Коло де Эрбуа устроил в Лионе. Коло де Эрбуа, Жан-Мари, годы жизни 1749-1796, депутат конвента, член комитета общественного спасения, один из организаторов переворота 9-го Термидора, по профессии актер. Осенью 1793 года он был послан в Лион, где летом произошло роялистское восстание для исполнения декрета об уничтожении города, что было наказанием за мятеж. Задание это выполнить не удалось, однако Колло разрушил в Лионе много зданий и организовал массовые казни и расстрелы жителей, чем нанес большой вред республике. Карье, Жан-Батист, годы жизни 1756-1794, депутат конвента, примыкал к крайне левому течению эбертистов. Смотрите примечание к части 2, главе 3. Летом 1793 года Карье был послан для организации подавления восстания в Вандее. В городе Нанте, в провинции Бретань, одном из центров движения, он получил прозвище «Потопителя» за организацию жестоких расправ над арестованными противниками республики. Карье участвовал в перевороте 9-го Термидора, однако после него был казнен. Коммод. Годы жизни 161-192. Римский император со 180 года, из династии Антонинов. Для его правления было характерно усиление абсолютистских тенденций и преследование аристократии. Домициан. Годы жизни 51-96 нашей эры. Римский император с 81 года нашей эры, из династии Флавиев, утверждал в управлении абсолютистские принципы, жестоко преследовал своих противников, поощрял доносы. Фригийский колпак. Остроконечная шапка с загнутым набок верхом. Ее фасон восходит к Фригии, стране в Древней Малой Азии. Модный головной убор во время революции. Считался символом свободы. В Древнем Риме фригийскую шапку носили отпущенные на волю рабы. Бывшем Белом Кресте. Название гостиницы было изменено как контрреволюционное. Белый цвет был цветом монархии. Белый крест – был отличительным знаком участников Варфоломеевской ночи, массового избиения французских протестантов, гугенотов, в канун праздника святого Варфоломея 24 августа 1572 года. Конец примечаний, главе 10.